Глава 59. Морские песни. Однако, несмотря на любые игры в прятки, не глядя на полукилометровые слои воды наверху, то, что предназначено конкретно для ваших ушей, найдет вас всегда. Даже находясь вы хоть где, как, например, в данном случае, на 1/6 земной окружности в стороне, где-то там, в далеких сибирских просторах, по сию пору неотданных княжеством и ханством, а главное Standard Oil, напряглись проводные сечения, ибо по ним побежал, без удержу, переменный электрический ток. Он запитал мощную подстанцию, а в параллель ей рявкнули, прокашливаясь, несколько застоявшихся дизелей, ибо линии электропередач длинны, мало ли что может стрястись на их 100-километровых отрезках. И ожило... Да. Официально несуществующая. Правда, постоянно демонстрируемая на каких-то совещаниях Атлантического блока в Стокгольме на спутниковых фото. Но мало ли, что там на этих странных фото, в каких-то там лучах, в каких-то там резонансных потоках. Может, вы, господа, имеете в виду тот, когда-то строящийся и недоделанный радиотелескоп? Да, тот самый, построенный по программе «Сети-3». Когда наши доблестные ученые, бесстрашные наследники Циолковского, доказали, что инопланетные сигналы нужно и должно ловить в сверхдлинных волнах. Ну, понятно, не совсем, так сказать, доказали. В том плане, что ясных сигналов от сверхцивилизации Андромеды получено не было. Да, понятно, не только с этой туманности, а вообще. Главное, тот сверхдлинноволновик мог ведь работать только на прием, да и то. Ведь его же не достроили. Ладно, это все возня на визуальном уровне, отображаемом в прессе. Раскинутую в просторах, точнее под просторами, сибирской тайги антенну запитали. Это было великанское, хоть и невидимое под вновь поднявшимся лесом сооружение. Его диаметр составлял 98 километров. Так что антенна только совсем чуть-чуть уступала американской, распластавший свою дугу в пустынной области Калифорнии. Общая длина такого сооружения определяется просто – 2πr. Но в данном случае нас не интересует не только это, а также общий вес растраченных на ее создание алюминия, меди, бетона или количество угробленных во время землеройных работ экскаваторов и кранов Като. Так, распылив интересы, мы доберемся до судеб конкретных дизелистов и жизненных перипетий лесорубов, корчующих пни в этих все еще диких местах. Но нас интересует функция. Функция, произведенная этим исполинским сооружением. Напитавшись электрической энергией, оно излучило в окружающее пространство некоторую последовательность импульсов. Поскольку длина излучаемой волны в среднем превосходила параметры самой антенны, то эти сигналы огибали любые препятствия и преграды. Они уподоблялись всепроникающим частицам нейтрино, только не несли в себе материальной составляющей, за исключением поля. Ни одно живое существо планеты на них не среагировало, и они не сказались на здоровье ни в худшую, ни в лучшую сторону. Зато сигнал, мгновенно опоясавший Землю, вызвал оживление в одном из отделов американской технической разведки АНБ. Также запросто он прошел через водную толщу и возбудил длинноволновый приемник горцующего на 300-метровой глубине подводного крейсера Индира Ганди. «Итак, что мы имеем?» – спросил сам себя командир корабля Бортник, когда перед ним материализовалась дешифрованная компьютером телефонограмма. «Понятное дело», – сказал он, прочитав совсем короткое послание, ибо из-за использования сверхдлинных волн даже передача маленьких сообщений требует длительности. Значит, подсплываем. Затем он коснулся нескольких сенсорных клавиш. В былые времена он бы просто поднес к рту микрофон и рявкнул: «Выбросить на поверхность радиобуй!» Но то были другие годы, и отработанный командный голос требовался не слишком часто.